«Разрешите вопрос?» Руку поднял истребитель Снохимова. «Да. У клонов сейчас подавляющие преимущества в воздухе. Какое ожидается противодействие?» «Противодействие?» Берник потер скулу. «Адское противодействие. Но лететь надо, иначе нас всех возьмут на земле. Все, принимаем машины. Готовность 10 минут». Итак, мы пошли в вылет. 39 истребителей и сколько-то там штурмовиков с торпедоносцами. Не больше двух десятков. Насколько я знаю, то был последний массовый вылет хоть какой-то организованной части москитного флота в той фазе сражения. Клоны нас не ждали, нет. Иначе нам бы даже построиться не светило. Мой Дюрандаль. Все системы, кроме активной радиотехнической части ИНБ, работают. Боевая нагрузка в норме. Вот только фантом не запустить, так как гнездо уничтожено в предыдущем бою. Мы шли на бреющем, прячась в складках местности. До поры я не включал защитное поле, потому что оно здорово терлось о землю, и полет превращался в спуск с горки на стиральной доске. Под брюхом проносились ледяные торосы. Мы ныряли в ложбины и причесывали холмы. Высота не более 100 метров. Дистанция между бортами не более 50. Полное радиомолчание. Ярился рассвет, раскрашивая белесую мглу за кормой в традиционно зловещие на Ямале багровые тона. В лучах восходящих звезд несся наш строй. Несся — это громко сказано. Да звуковая скорость — жалкие 400 в час, потому что лететь совсем близко. Да и нехорошо поднимать реактивным форсом снежные тучи с земли. Могут засечь. Дом — тоновый сигнал. «Выход на рубеж атаки», — сообщил Парсер. «Впереди скальная гряда, невысокая складка местности, скрывающая нас от радаров атакующего полка. Что-то мне все это здорово напоминало. Ну, конечно, давние, очень давние маневры на Титане, с которых и началась моя личная сага. Ну что же, еще Суворов говорил, тяжело в учении, легко в очаге поражения. Я вслед за Берником поставил истребитель свечой, обтекая гору. Пальцы плясали по пульту, активируя все средства обнаружения и наведения. Уже можно. Если верить расчету Парсера, танки там, за грядой. Так и есть. Полумесяц красных меток загорелся на тактической панораме. Затанцевали, засуетились прицельные данные вокруг рамок захвата целей. Парсер распределил степень угрозы и приоритеты. Первым заходом работаем по мобильным зениткам, чтобы потом не мешались. Мы бросились на полк, как стая хищных птиц, в лоб. За шеренгами танков вспыхнули первоочередные мишени, лазерно-пушечные зенитки РАТУ, опасные машины на шасси БТР. Но это нам не очень страшно, я же на Дюрандале. А вот следом ползут мушпери, самоходные ракетные установки малого радиуса. Недавняя модернизация превратила их в настоящих дьяволов. 9 ракет в пусковых контейнерах и до омерзения зоркий радар. «Рекомендую включить щит», — напомнил мне Парсер. «Ой, что это я? Засмотрелся?» Поле развернулось, и флугер немедленно затрясло. Выдал ручное целеуказание. Из-под крыльев рванула пара шакалов класса «Бортповерхность». Синхронно сработал Горыныч Берника, а потом и весь истребительный строй разродился дымными молниями. Дистанция 5 километров. Мы били в упор. В плоскостях заворочились фокусирующие тубусы лазерных стилетов. Стрельбовые накопители дали залп, невидимый, но смертоносный. А потом у меня было секунды, чтобы отработать снарядами Ириса, пока под брюхом проносился строй рожденных ползы. Прямо в панораму неслись танки, БТРы, пехоты и зенитки, и я вышибал фонтаны снега одной длинной очередью. Есть контакт. Я видел, как осела и разломилась установка мушпери, пораженная верхнюю полусферу 37-миллиметровыми бронебойными. Рукоять на себя и в небо. «Здесь Берник», — рокотала рация. «Истребители и штурмовики. Работаем вдоль строя с высоты 1,5. Направление с севера на юг. Теперь можно оглядеться. 2 мушпери на моем счету, как говорит Парсер. Один шакал в молоко, один в цель. Еще одна зенитка на совести Ириса. Еще одна рату повреждена лазером. Вроде как попал, но визуальный контроль не подтверждает гарантированного уничтожения. С лазерами на сверхмалой так часто. Слишком большая угловая скорость. Сервомоторы не успевают доворачивать исполнительно-огневой блок. Позади тяжело и мощно идут фульминаторы. Бронированные катамараны резко набирают высоту над шеренгами клонских коробок. За ними воздух буквально чернеет. Это сработали кассетные бомбы КАП-2000К. Каждая выбрасывает полсотни блоков, и в каждом имеется головка самонаведения. На заданной высоте они взрываются, направляя в цель два вольфрамовых кумулятивных ядра. Скорость 3 км в секунду. Никаких шансов для техники. Очень эффектно. Тысячи разрывов разом засевают смертью сотню гектаров. Получаете свое господство в воздухе. Не ждали? «Пикируем», — скомандовал Берник. «В самом деле, пора. Я повел Дюрандоль чуть левее машины ведущего. На мне большая ответственность. Каперанг, да еще и ком крыла. Его надо беречь. Поэтому я зорко вглядываюсь, и мой парсер зорко вглядывается. Не притаилась ли недобитая рату с ее летальной для Горыныча лазер-пушкой? Не притаилась. Две уцелевшие зенитки вовсе не таятся, лупят навстречу из всех стволов. Но целей слишком много. Два взрыва, и ПКО полка затыкается окончательно. Работаем в один заход. Торпедоносцы, разворачивайтесь и уходите на Глечерный, мы следом. А вот это умно! Тактический экран показывает, что к нам буквально отовсюду рвутся клоны. Много. С орбиты с запада от космодрома А и с юга-юго-запада. Но те довольно далеко. Значит, один заход и драпать. Я вижу Солосара и максимально сбрасываю скорость. Выстрел лазера в моторный отсек. Танк замирает. Лазеры перезакачиваются. Очередь из Ириса следующий. Лес разрыва вокруг поднимает целую снежную тучу. Результатов не видно. Истребитель входит в пологое пикирование. Еще Солосар. Бью лазерами в башню и дорабатываю СТТП. Все, рукоять на себя. За кормой бабахает так, что машину ощутимо толкает взрывной волной. Дюрандаль, вибрируя, выходит из пике, и я тут же бросаю его вслед за ведущим в левый вираж. Даже неинтересно. Такие скорости для меня — молнии черного неба, оскорбление какое-то. Первый танк — поражение двигателя, потеря хода. Второй танк — нет поражения. Третий танк уничтожен, — доложил парсер. Крепкая сволочь, — ответил я, разумея вторую мишень и ее превосходное бронирование. О третьей можно было не докладывать. Думаю, что сдетонировал генератор плазмы, а за ним и гидролиум в баках. Так здорово шандарахнуло. «По красоте», — сказал голос Берника. «Гарантированно уничтожены 41 танк, 9 самоходных орудий, 12 БТРов и весь дивизион ПКО подчистую». «Ура!» — прокричал кто-то на общем канале. А я включил задние камеры, полюбоваться на следы нашей небесной жизнедеятельности. В самом деле красиво. Снежное поле перепахано взрывами и больше не чарует своей белизной. Натуральный лунный пейзаж. Черно от воронок и дым наполовину неба. «Сколько их было, командир?» — спросил я. 62 танка и 19 САУ», — ответил Берник. «Так, закончили радоваться и полный ход. Ульминаторы, вас касается в первую очередь. У вас небольшая фора, но все же поддайте. Яхнин, ты живой там?» «Живой, Григорий Алексеевич». «Не спи, Максим, не спи, родной. Дави на всю железку». «Надо успеть в зону ПКО Глечерного, а то видел, сколько обзу в гости. Ведь порвут же!» «Яхнин у нас исполняет должность старшины сводного отряда торпедоносцев. Так что, взывая к нему, отец-командир подбадривает всех остальных. Сие зело правильно, потому что нам прикрывать посадку». Бабакула вызывает Берника. «Слушаю тебя, Ибрагим. Не подумай, что я испугался». Но И-02 идет замыкающий. Треск статики в наушниках на общем канале. Не пора ли нам разворачиваться навстречу? Ты посмотри, сколько асвидов. Да, посмотреть было на что. Обзу было много. И они догоняли, ведь с нами шли заторможенные белые вороны, которые в атмосфере разгоняются куда как нездорово. То есть скоро паразиты выйдут на огневой рубеж и шарахнут ракетами. В принципе, могут уже и сейчас, особенно те, что догоняют с орбиты на скрестном курсе. Но далековато. Отставить разворот, идем на Глечерный. Там их ждет небольшой сюрприз. Надо подманить. Надо так надо, подманим. Сюрпризом могли быть только замаскированные позиции мощных средств ПКО, которые терпеливо молчали, выжидая вот этот самый случай. Дотянем. Дотянули, хоть и было жутковато. Ничего приятного, когда тебе в дюзу дышит враг. До Глечерного оставалось 20 км, когда мимо нашего строя пронеслись дымные болиды. Вот черт, что это было? Почему радары не предупредили? И выразительный мат на общем канале. «Не поминай черта! Это я, Егор Кожемякин, тебе говорю!» «А это и есть сюрприз! Дальнобойные ракеты ПКО Х-45», — ответил Берни. «Радары их не видят, там генераторы дифракционного поля. Как на флугерах, только в 20 раз меньше. Учитывая, что и ракета не флугер, отражение рассеянного сигнала выходит такое, что даже наша электроника его просто фильтрует, как помехи. «Сколько же такая штука стоит?» — протянул прижимистый муромчанин Егор. «Не дороже жизни», — отрезал Бабакулов. «Это точно. Две группы вражеских меток позади вдруг рассыпались и начали метаться по экрану. Им сразу стало не до нас. Одна погасла, две, 5, 7, 9... Жалко, что Х-45 имеет всего 5 пусковых контейнеров, потому что начинку в них заложили, но просто золотую. Стало быть, 2 установки отстрелялись, всего 1 промах. Вторая порция невидимых болидов также миновала нас и ушла в зенит, Каспидом спешащим с орбиты. Еще 2 установки. Если ребята не совсем деревянные, сейчас они срочно переводят контейнеры в транспортное положение и гонят тягачи вместе с ТЗМ-ками на новые позиции. Ведь пуск такой орясины не спрячешь. Вот сейчас по ним сориентируются из космоса. И точно, не прошло и 2 минут, как у нас прямо по курсу начали вырастать грибы пламени, дыма и ледяных обломков. По засечке работал главный калибр линкора. Оставалось надеяться, что Х-45 успели передислоцироваться. А мы разворачивались. Нас ждал бой, потому что бесполезные теперь фульминаторы и белые вороны заходили на посадку, и их требовалось прикрывать. Интересно, там вообще остались чистые, не вспаханные взрывами директрисы? Ведь торпедоносец на пятачок не посадишь. Но это не наша головная боль. На нас навалились обзу с 2 ракурсов. Со стороны Солнца орбитальная группировка, из Запада те, что обслуживали космодром А. Всего бортов 80 против наших 39. В атмосфере тухлое дело. Тут у нас никаких преимуществ, ни в скорости, ни в маневре. Только вооружение посолиднее, что вполне компенсируется их численным превосходством. Над космодромом завертелась дичайшая кадриль. Бертник сориентировал всех нас на западную группировку. Мы пожали плечами и пошли, оставив совершенно голый тыл. Я постоянно поглядывал назад. Страшно ведь. И тут над горами вокруг Глечерного поднялись фонтаны дыма и снега. Это работали Х-45. Ни с чем не спутаешь. Хитрые зенитчики заранее выкопали во льду маршруты ухода, затянутые маскировочными сетями. Успели-таки выйти из-под линкорского ГК. И теперь поддали жару сразу 10 убийственных ракет. Одновременно проснулось ПКО малого и среднего радиуса. Лазеры и легкие ракеты с мобильных установок. Сколько же терпения у парней! Ведь сутки прятались, не реагируя на огонь. Вот что значит кадровые части, офицерская кость. Словом так, если бы не зенитчики, хрен бы я писал вот это все. Я видел, как среди выхлопа ракетных пусков, затянувших поле космодрома снежной взвесью, садились ударные флугеры. А потом нас накрыла волна клонских ракет борт-борт. Пришлось вертеться. Ох, и неуютно мне было всего с одним фантомом. Хорошо еще, что я прикрывал ком крыла, который вперед не лез, перенацеливая флугеры, ориентируя звенья, руководя одним словом. Мы подпустили Абзу поближе и ответили. Я облегчил контейнеры с оводами наполовину. Клоны не остались в долгу. Со стороны космодрома что-то тяжело ухало и взрывалось. Надо полагать, что их сасанитские величества, линкоры «Шапур» и «Ездигерт» перепахивали позиции ПКО. В тот раз до собачьей свалки не дошло, слава богу. Клоны отстрелялись на пределе визуального контакта и улетели. Думаю, им пришел приказ в зону эффективного огня наземной ПКО не соваться. Мы приземлились. Буксировщики загнали машины под землю. Быстрая дозаправка и опять в небо. В первом бою железные валькирии унесли в стальную Вальхаллу 7 флугеров. Не помню, сколько пилотских душ отправилось следом, а сколько катапультировались. Но во второй вылет нас пошло аж 40 голов. Подтянулись безлошадные пилоты, а флугеров в Капонире оставалось много. Отбились и в этот раз. Правда, к концу драки мобильное ПКО упокоилось начисто. Все-таки главный калибр с орбиты решает любые жизненные неурядицы. Или почти любые. Сели. Передохнули полчаса, и опять посты дальнего наблюдения доложили. К вам идут флугеры. Логика понятна. Клоны не решались на штурм Глечерного, пока там имелось воздушное прикрытие. Во всему выходило, что это наш последний решительный. В строю 28 машин. Пилоты измучены. На сладкое с орбиты прилетело сразу 5 тяжеленных бетонобоек, которые, наконец, нашли наш капонир. Как надо нашли. 3 из 5 угодили прямо по 18-му ангару. 3 камуфлета украсили взлетку, а потом надулся колоссальный бетонный пузырь, который пошел трещинами и провалился внутрь самого себя. Но спустя мгновение бетон хлынул обратно, вверх, в небо, на стратосферную высоту, фонтанами огня и обломков.